Глава 16. Детей вывели в коридор, а потом спустили на первый этаж. София насчитала 20 человек, большинство из них были в возрасте от 8 до 15 лет, и почти все — девочки. Она говорила с ними на сербском языке, но они ничего не понимали. Это было неважно. Ее теплые объятия действовали лучше любых слов. С Анхелем они общались на цыганском. И хотя дети были запуганные, молчаливые, он все же узнал достаточно, чтобы оставить их в своем поселке на какое-то время. Потом придумает что-нибудь, вернет родителям, оставит в поселке или отправит в другой город подальше от Александра. «У тебя есть предположение, почему Александр зашифровал геолокацию этого заброшенного здания, разместив координаты на карте? К чему такие сложности?» — спросила София, выводя Анхеля из задумчивости. «Такие ходы — банальная осторожность. Когда один передает нечто крайне важное другому, это всегда маскируется. Информацию в таких случаях передают особым способом. Не по электронной почте, которую могут взломать конкуренты. Не по телефону, который могут прослушать. В этот раз через карту. Александру нужно заполучить обратно его мраморный ларец. Но он уверен, что если его похитят, что мы и сделали, то похитившие ничего не поймут. Лазару, конечно, могут повторно выслать информацию, но жизнь этих детей и услуги охраны тоже стоят денег, как бы это печально ни звучало». «Ты хочешь сказать, что он не знает, что эти дети ждут именно в этом месте?» «Не знает, иначе бы махал пистолетом и сыпал угрозами. Кстати, Анхель взглянул на детишек. Эта машина приехала позже тех, что мы захватили. И заметь, что моя разведка о них не знала. Все умело скрыли. И это сделал продавец, а не Александр. Возможно, даже он сам не знает, кто продавец. Торговля людьми — опасное занятие. Жестоко преследуется законом. Ее будут скрывать всеми способами». София была шокирована. Ее буквально окунули в параллельную вселенную, где существует другой мир со своими законами и правилами. Не тот мир, который она привыкла видеть. Этот мир был подобен аду, где совершались такие ужасные деяния, как продажа детей. И все сходило с рук покупателю и продавцу, как умело они проворачивали дела. Ника и Амир приехали быстро. Пока София и Михей сажали детей в белый фургон, Ника занялся системой видеонаблюдения. «Лазар не дурак, он поймет, что это ты», — прокомментировал Амир. «Нарываешься на неприятности, друг. Мы подчистим здесь по максимуму, отсрочим время хотя бы на пару дней. Мне надо решить, что делать с этими детьми дальше. Оставлять их в поселке опасно», — ответил Анхель. «После такого нам всем оставаться в поселке опасно. Что ты предлагаешь? Можешь сопровождать этих детей. Я договорюсь со Златаном. Они примут вас в Нови Пазаре. Свою землю я буду защищать, поэтому останусь здесь», — твердо сказал Анхель и пошел к Йону. «Избавимся от тел. Запихаем их в местный фургон, отгоним подальше. Лазар все равно рано или поздно все поймет». «Без проблем», — кивнул тот. «Фургон с детьми мы будем сопровождать? Или это сделают Ника и София?» «Мы уедем все вместе», — уверенно произнес Анхель. «Пусть ждут, пока мы все подчистим». Он направился к Ника, который находился в кабинете на первом этаже. Тот отчитался, что удалил записи за последние несколько дней. Никаких улик, указывающих на цыган, не осталось. Единственная зацепка — карта-ключ в руках Анхеля. Да и пробирка с чаем, которая приведет Александра в бешенство. Как только на территории было убрано, машины двинулись к городу. Первым ехал черный мустанг, в котором находились Анхель, Йон и Амир. Следом направлялся белый Астон Мартин. Рядом с Софией сидел Михей. «Где мы разместим столько детей?» — вслух рассуждала девушка. «Не переживай, дочка, для нас это не проблема. Любая семья приютит ребенка. Цыгане любят детей», — ответил Михей. «Найдутся люди. Но думается мне, что Анхель перенаправит детишек в другой табор в целях их и нашей безопасности». Она не знала, что решит ее муж. Еще толком не говорила с ним. Пока она находилась с детьми, он вместе с мужчинами уничтожал улики. Была уже глубокая ночь, когда машины въехали на территорию цыганского поселка. Анхель и София свернули к своему дому, а белый фургон остановился рядом. Места уже не было. Роза, Ясмин и Милыш выбежали встречать детишек. Прибежали цыганки, которым успела позвонить Ясмин. Как только фургон открылся, Ясмин ахнула и зажала рот рукой. «Выходите!» — произнес на цыганском Милыш. «Это ваш дом!» Царил полный бардак. Темнота, кругом люди, машины, крики. Софию затошнило, и она кинулась в дом, желая успеть добежать до ванной комнаты. Едва она добежала до раковины, ее тут же стошнило. В памяти всплыло, как она убила охранника, не испытав жалости. Сейчас ей стало страшно от своей же жестокости. Ее волосы кто-то приподнял, чтобы они не свисали на лицо. Подняв голову и посмотрев в зеркало, София увидела Ясмин. «Увидела, как ты побежала. Ничего страшного. Тошнота — это нормально. Тем более ты сегодня на ногах весь день, а должна отдыхать и думать о своем ребеночке». Она улыбнулась Софии и провела рукой по ее растрепанным волосам. «Иди в свою комнату и ложись спать. Там полно народа, мы справимся без тебя». Когда она подумала об Анхеле, о том, что ему завтра в полдень придется встретиться с Лазаром, отдать пробирку с чаем и ключ от комнаты, в которой уже никого нет, Софию снова стошнило, и она без сил присела на пол. Ясмин тут же приложила мокрое полотенце к ее губам. «Все хорошо, хорошо. Не переживай, я с тобой». Надо было послушаться Ясмин, пойти лечь в комнату. София попыталась подняться, опираясь на руку Ясмин, но цыганка не удержала ее и чуть не упала сама. «Я позову Анхеля», — решила Ясмин, но София перехватила ее руку, отрицательно мотая головой. «Нет, я сама дойду». Она собрала все силы и поднялась, ощущая при этом головокружение. В глазах потемнело, пришлось снова сесть. «Позови Милоша, ничего не говори Анхелю». «Хорошо, хорошо», — затараторила Ясмин и кинулась из ванной комнаты. Она выскочила на улицу, чтобы найти Милоша, но тут же наткнулась на брата. Даже не надо было ничего говорить, было все понятно по его взгляду. Он молча отодвинул Ясмин с дороги и зашел в дом. «В ванной!» — прокричала вслед Ясмин, уверенная, что теперь с Софией все точно будет в порядке. Сама вернулась в дом и пошла в кухню, чтобы сделать чай из трав, который приведет невестку в порядок. На кухне она столкнулась с бабушкой, та уже заваривала травы. Ясмин улыбнулась. «Почему так шумно на улице?» «Анхель привез детей. Надо разместить их на ночлег и покормить. Сейчас как раз пришли жители, они помогут с этим». «Хорошо», — кивнула бабушка. «Иди туда, а я отнесу Софии чай». Ясмин кивнула и помчалась помогать Милышу с распределением. София схватилась за голову и начала дышать чаще. Воздуха не хватало. Может быть, она отключилась на время, но пришла в себя и попыталась привести себя в чувство. Крепкие руки подхватили ее и подняли с пола. Она вспомнила, что просила Ясмин позвать Милоша, но как-то слишком легко ее поднял брат, буквально как перышко. Обхватив шею мужчины и уткнувшись в нее, она узнала аромат. Анхель. Только он мог так быстро и легко ее нести. Родной запах успокаивал, и когда муж уложил ее на кровать, она схватила его за руку. «Не оставляй меня». «Я никуда не ухожу», — прошептал он и помог ей устроиться. «Ты напугала меня. Никогда больше так не делай, не убегай втихаря». «Ты был занят». «Нет такого занятия, которое важнее жены и собственного ребенка. Запомни это». В комнату вошла бабушка с чашкой в руках, и Анхель поднялся с кровати. Сейчас его выгонят, он в этом не сомневался. Конечно, дел у него было еще много, но сердце болело за Софию. «Травы не только успокоят, но и снимут тошноту», — произнесла бабушка, мило улыбнувшись. «Отпусти своего мужа, у него куча дел, а тобой займусь я». «Как тут поспоришь? Он вообще не должен находиться здесь», — Анхель кивнул. Бабушка пришла слишком быстро, София не успела даже поцеловать мужа на прощание и перекинуться парой фраз о том, что происходит во дворе. «Не думай о других», — тут же вставила бабушка. «Тебя принесли в эту комнату, положили на кровать, чтобы ты отдыхала. Сделай это ради своего ребенка». «Точно», — Анхель указал на бабушку, подмечая ее слова. София понимала, что лучше его отпустить, чтобы лекции не продолжились, и чтобы он не припомнил ей недавнюю выходку. Она помахала ему рукой, уныло улыбнувшись. Она ненавидела себя за то, что валялась на кровати, вместо того, чтобы помогать и быть в курсе событий. Анхель вышел из дома во двор. Большинство детей уже были пристроены по домам. Роза быстро включилась в процесс и распределяла детей, давая наставления. Анхель мысленно поблагодарил ее за такой энтузиазм. Рук не хватало. Ясмин и Милош побежали готовить еду, чтобы накормить тех, кто останется с ними. «У меня предложение», — обратился Анхель к Амиру. «Поживи какое-то время в нашем доме, а в дом Милоша мы поселим тех, кто постарше. Там много места, я думаю, что им понравится». Роза обернулась. Ей эта идея понравилась. Она незамедлительно повела оставшихся детей через дорогу. «А где будешь ты?» — не понял Амир. «Ты думаешь, что я сегодня усну?» — ответил вопросом на вопрос Анхель. «Перебьюсь как-нибудь. Завтра сложная встреча. Ты прав. Надо продумать все детали. Александр приедет лично?» «Это не столь важно. Какая разница, кто будет стрелять мне в спину, когда я отдам то, что он ждет? Получив шкатулку, он незамедлительно меня убьет. Значит, надо сделать так, чтобы этого не случилось». Анхель взглянул на Амира и улыбнулся. Он был прав. Надо сделать все по-умному, чтобы не словить пулю. «Я что-нибудь придумаю, друг. Иди отдыхай. Завтра свяжусь со Златаном, попробую перенаправить детей к нему. Надеюсь, он мне не откажет, как отказал ему я в помолвке Ясмина и его сына». Голоса во дворе стихли, Ника отогнал фургон, Ян и Михей поехали по домам, Амир пошел в гостиную. Ясмин и Милош понесли еду в дом, где Роза устраивала детей. Их надо было накормить и уложить спать. Шафранка заглянула в гостиную и, увидев Амира, слегка покраснела. «Надо обработать раны», — напомнила она. Сейчас на Амира было больно смотреть. Понурый, задумчивый и ни капли не заигрывает с ней, как делал все эти дни. «Есть ли в этом смысл?» — спросил он будто сам себя, встал и направился в комнату Милоша. «Не надо ничего обрабатывать. Завтра, возможно, в этом уже не будет необходимости». Ночь, как и день, предшествующий ей, была полна событий. София так устала, что уснула, пока бабушка Гюли рассказывала что-то о жизни и судьбе. Ей ничего не снилось, сон был тревожным, но к утру стало уютнее. Сквозь сон она расслышала пение птиц и поняла, что прижимается к чему-то мягкому и теплому. Улыбнувшись, она снова погрузилась в глубокий сон. Анхель спал 3 часа. Встал рано, чтобы бабушка не заподозрила, где он провел эту ночь. Едва солнце показалось из-за горизонта, он взял шкатулку, сел в мустанг и поехал. Надо было подстраховать себя перед встречей с Лазаром. София встала к завтраку и удивилась большому количеству людей в доме. Собрались все — Йон, Амир, Михей, Милош, Ясмин, и Шафранка суетилась на кухне. Роза наверняка еще спала, а бабушка отправилась к соседям. Не было только Анхеля. Это показалось ей странным. «Проходи, дочка», — кивнул Михей. «Мы уже поели». София взглянула на часы. 10 утра. Поздний завтрак. Но, видимо, все спали долго из-за случившегося вчера ночью. «А где Анхель?» «Ничего не сказал. Сел в машину и уехал». Тут же ответил Амир и сделал глоток чая, который поставила перед ним Шафранка. Она обратилась к Софии и предложила принести ей завтрак, но та мотнула головой и вышла из дома. Во дворе стояла только ее машина. Через пару часов приедет Александр. У них встреча. «Не переживай, Гаджо», — следом вышел Йон. «Я думаю, что Анхель скоро приедет». София кивнула и села на скамейку возле дома, погруженная в свои мысли. «А вы...» — обратилась она к Йону. «Через 2 часа наш заклятый враг приедет сюда, а вы так просто сидите за столом и едите? Анхель пропал. Не странно ли? Спал ли он вообще?» «Что ты предлагаешь? Умереть нам с голоду? Это ты можешь питаться воздухом, а у нас впереди сложный день. Мы должны быть в форме. Мужчина же!» — возразил Йон, и София закатила глаза. «Конечно, он был прав. Пусть хоть пир устраивают». «Через 2 часа сюда заявится Лазар, но никто не готов принять его!» Она вскочила. «А как надо готовиться?» И он задумался. «Шарики надуть или встретить его с шампанским?» София выдохнула, сложив руки на груди. «Вот ты даже не думаешь о том, сколько наших людей пойдут на эту встречу. Кто и где будет стоять, если в случае чего придется стрелять? Часть людей должна остаться здесь. Вдруг все пойдет не по плану?» «План в голове только у Анхеля. А он решил не делиться им ни с кем». Наступило затяжное молчание. София отвернулась и направилась к машине, а Йон вернулся в дом. В голову полезли самые отвратительные мысли. «А что, если Анхель у Эмилии?» «Ну, конечно, самое время для опытов и заключений, ведь пробирку надо отдавать». Наверняка он не спал ночью, думал и решил не рисковать. Сейчас, наверное, вместе со своей бывшей узнает, что же там в пробирке. София набрала мужу, но он не взял трубку. Что ж, это было ожидаемо. Через час мужчины засобирались в дорогу. «Я поеду с вами», — твердо сказала София. «Дайте мне пистолет». Она так уверенно говорила, протянув руку, что Амир с удивлением взглянул на Йона, но тот лишь усмехнулся. «Дочка, тебе нельзя», — произнес Михей. «Правда?» — удивилась девушка. «Вчера вы не жаловались. Я жду». Анхель убрал пистолеты из комнаты. Она уже проверила все углы. Значит, заходил к ней, а она и не помнила. Спала, как убитая. «Держи». Йон вложил в её руку пистолет, но тут же услышал возглас Милоша. «Стоп! Моя беременная сестра идет на важную встречу с пистолетом, а я все колочу доски в Бубамаре. Анхель мне брат. Я готов идти с вами, если дело касается его жизни. Дайте мне оружие». «Ну и родственники», — сказал со вздохом Йон. «У меня больше нет». «Да ладно тебе». Окинул его взглядом Амир, достал пистолет и передал его Милошу. «Настоящий мужик должен ходить с оружием». «Ладно», — махнул рукой Йон. «Мне уже все равно, но на кону наша деревня, наши женщины и дети». Все перевели взгляд на Софию. «А мне все равно». Она подняла пистолет. «Потому что на кону жизнь моего мужа. Я думаю, нас там заждались. Мы же не хотим, чтобы Александр пожаловал сюда. Нам пора». Она села в машину Йона, не желая показывать Лазару своего белого красавца. Анхель бы не одобрил. Йон сел на водительское сиденье, а позади устроились Михей и Милош. Амир и еще пара его людей поехали на БМВ. «Получается, если Анхель не приедет, то к Александру пойду я?» — поинтересовался Йон. «Звонили Анхелю? Где он вообще?» «Если Анхель не приедет, — произнесла София, — то к Александру пойду я». Все уставились на нее, но на ее лице была только одна эмоция — злость. На Анхеле, что не приехал вовремя, и, возможно, у Эмилии решает вопросы не только деловые, но и личные. Либо он уже в плену у Лазара, и тот сейчас потребует выкуп. София ему предоставит выкуп. Такой, что он запомнит его на всю жизнь. Нельзя злить женщину. «Как я буду выглядеть, если отпущу женщину к врагу?» Нервно усмехнулся Йон. «Меня же порвет твой муж и твоя подруга». София медленно обернулась к нему. «Мой муж не тронет тебя, потому что отчасти виноват сам. А Йована...» — София улыбнулась. «Будет повод вам встретиться». Даже Милош улыбнулся и посмотрел на Михея. Тот закивал. Оба взглянули на Йона, но он был абсолютно невозмутим и казалось, что вовсе не обратил внимания на слова Софии. Машины проехали поле, которое еще недавно пылало огнем. На развилке их ждали три черные машины. И по мере приближения цыган двери тех машин открылись, из них вышли люди в черных куртках. Александра видно не было. Йон остановил машину и обернулся. «Я пойду, перетру с ними. Оставайтесь здесь». «У вас есть общие темы?» София открыла дверь и ступила на землю. «Разговаривать с Александром стало моим привычным делом». «София!» — вскрикнул Милош. «Это неправильно! Ты не можешь это сделать! Я пойду с тобой!» «Не переживай, я вернусь, он меня не тронет». Захлопнув дверь, София направилась к машинам. Она шла уверенно, слегка приподняв подол длинной юбки, за поясом которой находился пистолет. Его, конечно, у нее отберут, но попробовать стоило. Она выглядела совершенно спокойной, но при этом даже не знала, что будет говорить. Придется импровизировать. Как только Александр понял, кто идет им навстречу, тут же вышел из машины. София остановилась, подняв руки. «Не думала, что мы так быстро встретимся», — произнесла она. «Вот это да!» — засмеялся Александр и коснулся усов. «Не ожидал, что Рамаль Бахти настолько труслив, что вперед себя выставит женщину». «Я его жена», — улыбнулась девушка. «Мы с Рамалем одно целое. Мой муж очень занятой человек, не всегда может присутствовать на таких мероприятиях лично. Он приносит свои извинения и просит перенести встречу на пару дней. Но если вы не согласны, то можем обговорить сроки. Кстати, то, что вы так рьяно желаете получить, имеет срок годности? «Заткнись!» — прогремел Александр в ответ. «Твой муж либо трус, либо слишком глуп. Он ведь прекрасно знает, что ты не уйдешь отсюда живой. Напрашивается вопрос. Он в курсе, что ты сейчас стоишь передо мной? Где он?» Александр обернулся по сторонам. «Дружков его вижу, но... Готовите очередную игру? Я не Ива. В игры привык играть по своим правилам. Возьмите ее. Он пальцем указал на Софию. «И усадите в машину. Поговорим на моей территории». Мужчины в черных куртках дернулись в ее сторону. Упираться было бесполезно, она прекрасно знала, на что шла. Йона они убили бы сразу, Амира тем более. Они даже с Милошем не стали бы разговаривать. Александр не станет убивать ее, ведь она гарант возврата шкатулки. Из-за поворота послышался визг шин, и все обернулись. Черный мустанг с ревом выехал на поле.